Очередной раунд игры в гляделки между сестричками, после чего голос вновь подает Ми. «А что, если я скажу, что все, что ты требуешь в той или иной мере осуществимо? Тебе ведь нужны только жрецы?» «Я спрошу, с каких пор у тебя есть власть принимать подобные предложения?» Тут же выгибает бровь я. И не только. Еще несколько столичных ублюдков. Опять гляделки. Обе пленницы усмехаются, но уже как-то грустно. «С тех самых, когда вы вдвоем при небольшой помощи светлых угробили всю клановую верхушку под стенами Алефа, вы даже не представляете, сколько родов старшей знати прервали в той битве. Тангару, вот, умудрились закопать всех, кто захотел приобщиться к дармовой силе. Но с чего вы взяли, что вам удастся отсюда уйти?» Осклабилась я. «С того, что у нас нет грехов перед твоим человеком», — блеснула разведданный Миро. «Когда раздавали силу, нас не взяли, оставили на хозяйстве. Своих светлых мы вам вернули, от алтаря их уберегли. Ну а что до отречения? Сама знаешь, какие мы с сестренкой набожные. Крови на нас не больше, чем на любом другом темном, но не в этой зарубе. Поверишь в это?» Слегка наклонился я к я. Сказанное было довольно сомнительно. Тем не менее, паучьи атрибутики на них действительно не было, как и следов искажения от воздействия шилин, но первое можно и снять, а второе проявляется сильно не сразу. «Да, поверю», — неожиданно встала на их сторону разведчица. «Они всегда были больше по внутренним делам клана. Вот даже как, а с чего вы решили мерить свои грехи по моим меркам?» Ро посмотрела мне прямо в глаза и ответила: «Потому именно за тобой силой последнее слово. Не будь тебя, не было бы светлых, не будь твоих железных насекомых и падающих с небес звезд, и у светлых не было бы сил обороняться. И уйди ты сейчас, все быстро вернется в прежнее русло. Но ты не уйдешь, и не отступишь, пока не станет по-твоему. К тому же ты, по какой-то немыслимой причине, единственный, кому не наплевать на нас. Как бы это ни было унизительно». Тут моя логика дала трещину, и я рассмеялся. «Ну раз вы такие осведомленные, то чего вначале выеживались?» Хмурые гляделки. Не менее хмурый взгляд на меня. «Это выше них, Стас», — неожиданно ответила за них я. «Ты при первой встрече не производишь должного впечатления без доспеха. У тебя очень короткая стрижка, у нас так ходят только слуги или рабы. Носишь простую одежду, не используешь украшений или артефактов, подчеркивающих статус, нет жажды власти в глазах и свиты слуг. Так что невидевшие твою силу темные не видят берегов и пытаются их нащупать. В нас вдалбливают это с рождения». Глаза сами собой закатились к потолку. «Украшения подчеркивающие, млять, статус. Гребаное средневековье, если не сказать жестче. Когда старые добрые подружки наконец вдоволь насовали друг другу шпилек за все то время, что не виделись, нашим с Яушам открылась удивительная история того треша, что сейчас творится во вражеском стане. После двух грандиозных поражений у Алефа, когда Шилин была сильна как никогда раньше, воины, отступившие из светлоэльфийских земель, принесли с собой весть о чудовищах, остальном черве, что сбивает с неба падающие звезды своими, о бронированных черепахах, издающие такие громы, что рядом с ними любой эльф глохнет и теряет сознание прежде, чем его растерзают вражеские стрелы, об огненных муравьях, что плюются огненными каплями, что взрываются шрапнелью, от которой спасают только самые мощные щиты, и о демоне, что способен низвергнуть аватара богини. И ладно б, если бы поражение их постигло однажды, но после того, как смертные поразили почти сошедшего с небес бога, все вдруг увидели, что всемогущество Шилин не такое уж и всемогущее. Светлые эльфы резко перестали бояться, что тоже питала тварь, а темные вдруг усомнились. Казалось бы, что в этом такого, но сомнение – худший враг веры, и этой самой веры вдруг стало меньше, а именно она в большей степени и питает божество. В обороне темных вдруг появилась брешь с неожиданной стороны. Находящиеся под почти непрерывным усилением благословения Шилин оказались на вражеской территории без привычной подпитки и попросту не успели перестроиться под новые реалии, когда в них со всего размаху влетели злые, пылающие праведным гневом светлые. И с тех самых пор на поле боя темные эльфы не знали побед, и с каждым новым поражением количество сомневающихся росло. А уж если учесть, что далеко не все эльфы изначально знали, зачем вообще нужна эта война, то дальше додумайте сами. Опять же, уничтожение знати дало дорогу тем, кого с самого начала от кормушки оттерли более достойные, и сейчас новые главы кланов стремились упрочить свои позиции. Да, хватало и тех, кто последовал по стопам предшественников и вновь припал к рекам крови, стекающим с алтарей, но вот те, у кого времени на раздумья было поменьше, такие как сестрички Тан, получившие от некогда могучего клана толпу неофитов, еще не вошедших в силу, десяток семей наследников с либо не вошедшими в силу юнцами, либо наоборот с вышедшими в немощь стариками и иждивенцами, были вынуждены оглянуться по сторонам и начать думать в ином ключе. И таких, как сестрички Тан, оказалось неожиданно много. Так много, что они даже узнали о существовании друг друга. Оппозиция формировалась столь же стремительно, как и шло наступление светлых. Сначала они заметили, что жрецы, работая не покладая ножа, перешли со светлых на наиболее шумных, вырезая еще и инакомыслие, что не могло не породить ряд вопросов, например, а о чем все-таки боятся сказать вернувшиеся, что происходит с пленными и как именно действуют светлые. По версии святош, они кормят ими свое чудовище, но нет-нет да и проскальзывал слушок, не менее фантастический, скорее даже из разряда нарочно не придумаешь. Ну в самом деле, не могли же те, с кем поступили настолько подло и кроваво, просто взять и удовлетвориться возмездием. Притом возмездием не к воинам, принесшим меч и пламя на их земли, а вот конкретно к провинившимся, то есть к Шилин и к жрецам. Так ведь не бывает, правда? Что может быть еще более невероятным? Наверное, только то, что у светлых нет никакого чудовища, а в союзе с ними выступает человек. Один правит железным червем. Что значит, нет никакого чудовища? А куда деваются темные пленные? Что значит, сидят под домашним арестом до завершения кампании? Это вообще как в смысле? Им еще и с голоду помереть не дают, а тем временем со стороны занальется все больше крови. Жрецы сняли вообще все ограничения на жертвы и сейчас паучьи гнезда вовсю плодят новое паучье воинство для изгнания армии светлых. А чтобы пауки были сильнее, их нужно кормить мясом и питать магией, той самой, что была обещана им. Единственным условно-положительным моментом оказались прибывшие в столицу военные машины гномов, заказанные в самом начале кампании и вроде бы даже считавшиеся уже ненужными. Ну что ж, гномы слили светлых еще до начала конфликта. Еще одна радостная новость для Астана, Ириаса и Альяны. Но это уже проблемы политиков. Мне лишь придется учесть дополнительные мишени для минометов. А тем временем наша армия вплотную подошла к Адагу, так что время для принятия решения у Мейро кончилось. Так что, заручившись поддержкой своих единомышленников, они приняли командование над пока еще не совсем сформировавшейся коалицией и отправились в разведку. Сами, обе, лидеры движения, не понял я. Ну мы сначала послали Арца, вот только у вас с ним общение не пошло, пожала плечами Ми. А братишка Рок тебе в доверии так и не втерся, вот и приходится. Опять же, если вернемся, у нас уже будет уверенность в том, что ты держишь слово, и мы будем знать, в какую сторону двигаться. Арт сам виноват, что решил сыграть в героя, отмахнулся я, решив временно замять историю с братишкой. Видите ли, его напугало, что вслед за Шилину идут и пауки, а без ферм ваше королевство погибнет, и поэтому он решил продать нас с я жрецам. Так что объединился с отступающими и организовал нам с я засаду. Самоубийца в общем. Предательство Арца удивления не вызвало, но новость про пауков заставила темных задуматься. Вот как, протянула Ро, он был не так уж и не прав. Шелк – это жизнь. Наши дома продают его при посредничестве гномов за колоссальные деньги. И если ему сказали правду, и пауки уйдут. Но эту ткань можно делать не только из паутины. Пожал плечами я. Что? Три удивленные пары глаз уставились на меня с выражением искреннего недоумения. У нас его делают из кокона тутовой бабочки. Ее так и зовут шелкопрядом. И ты знаешь секрет шелка? Оперлась ладонями на стекло Ми. Вик, Искин среагировал моментально. Шелк в зависимости от сырья производства имеет ряд уникальных качеств, и пусть он считается элитным сортом ткани, недоступным широким массам населения, белье и одежда из шелка могут служить прекрасным средством борьбы с дискомфортом и способствовать улучшению морального духа колонии. На стекле прямо между ладонями Ми, заставив ту отпрянуть, появилось изображение бабочки. В моих базах данных есть список насекомых, чья нить пригодна для производства шелковой ткани, а также есть описание технологического процесса производства и официальная историческая справка. Ты дашь эту технологию нам и поможешь найти нужных жуков, безапелляционно заявила мне Ро. «Дам», — искренне удивился я. «Ну что ж, может и дам, не думаю, что с адаптацией возникнут проблемы, но только если мы с вами договоримся. И да, бабочек по полям сами ловить будете. Это надо вам, а не мне. «Что ты хочешь за свои знания?» – нахмурилась черная. «А что мне еще хотеть?» – развожу руками. «Мне нужен мир, не весь, но хотя бы между вашими двумя народами. Уверенность в том, что ни я не получим нож в спину, потому что вы вдруг всем кагалам захотите нам отомстить. Ну и небольшой участок земли на границе между вашими царствами, чтобы убедиться, что вы снова не вцепитесь друг другу в глотки». На секунду меня отвлек странный зуд со стороны входа в жилой вагон. Прикрыл глаза, чтобы увидеть, как этот электронный предатель Вик, опять не сказав мне ни слова, впускает внутрь Сильву и как последняя сплетница рассказывает ей буквально обо всем, что творилось, пока она не оказалась снова внутри корабля. «Нет, я решительно не знаю, что делать с этими двумя. Если это все, что тебе нужно, то нам надо передать твои слова и обещания остальным участникам восстания», — вернула меня в реальность Ми. «Если вы предварительно согласны с моими условиями, то нам нужно будет согласовать это еще и с моими союзниками». Тем временем Сильва, как всегда в своем репертуаре, вломилась в мидблок. «Я, Стас, привет, а я наконец-таки вырвалась из дворца. Есть что поесть?» — сияя лучезарной улыбкой, выпалила светлая прежде, чем нарвалась на два алых, пылающих недовольством взгляда. «Ой, а вот, собственно, и союзники». Вздыхаю я. «Еще одна партия в гляделке. На этот раз между Сильвой и Роями. Да, поесть перед дальней дорогой было бы неплохо». Ехидно улыбается Ми. «Два дня ничего не ели», — вторит ей Ро. «Убью обоих, если только дернуться», — моментально сориентировалась я. Поминаю про себя всех демонов христианского ада и выдавливаю из себя самую гостеприимную из возможных улыбок. «Ой, что ж это я такой негостеприимный? Прошу к столу, гости дорогие». Глава 5. Собрались как-то за обеденным столом попаданец, мстительница Щепенко, аватар солнечной богини и два темноэльфийских молотобойца. Еще вчера, услышав такое, я бы подумал, что это начало либо очень плохого анекдота, либо очень плохого аниме. В пользу последнего говорило бы то, что все кроме попаданца являются представительницами прекрасной половины чело эльфийской расы. Но вот поди ж ты, сидим, ложками гремим. Но все равно было довольно забавно увидеть выражение лиц моих гостей с той стороны конфликта, когда они увидели все богатство и разнообразие еды на столе. «Это обещанный пир?» — скептически выгнула бровь беловолосая Митан, увидев пустой стол и простые табуретки, выплывающие из пола. «Это обычный обед. На этом корабле нет слуг», — беззлобно ткнула ей кулаком в бок я. «И вы проснулись не ко времени. Дальше мы немного сломали им шаблон тем, что Сильва расставила тарелки и приборы, я позаботилась о напитках, а я разложил порции. Опять же без изысков. Отдельно салатик, отдельно мясная котлетка, отдельно гарнир из водорослей и местных овощей, который уже начал пользоваться у светлых определенной популярностью. На всякий случай поставил в центр стола еще по одному блюду типа на добавку, мало ли, вон Сильва у нас молодой растущий организм. Так что по моим меркам выходило даже богато. Но судя по взглядам сестричек, они так не считали. И так всегда, поваров здесь тоже нет. Собственно, мне было предельно неинтересно их мнение по поводу моего рациона, ибо его составлял и одобрял Вик на основе моих потребностей. Кстати, с того самого момента, как получил доступ к разнообразным продуктам, в городе, который кошмарил зеркало Ла, Искин еще ни разу не повторил одного и того же рецепта. Или вы думали, что я должен требовать себе в пищу соловьиные язычки и икру красной рыбы? Сам же я прямо сейчас мельком проглядывал досье на всех кровных родственников перекочанной парочки, которые, кстати, совершенно точно не родные, а дай бог если троюродные, что уже накопал для меня Вик. Нашлось целых 7, двое ближе к Ми, трое к Ро, а еще 2 эльфийки серединка наполовинку с обоими воительницами, но если воспринять их оговорку про братца буквально, то да, имелся целый один кандидат на это сомнительное достижение. Он где-то месяц назад ко мне в услужение просился, аккурат после битвы на склоне при Алефе, когда я вытер окрестные скалы тамошним аватаром. Ну что тут скажешь, пацан к успеху шел. Прямо сейчас он уже командовал 200 стрелков, сколотил вокруг себя десяток верных, пока не собиравшихся его предавать, темных, в свободное от несения службы время терся неподалеку и пытался анализировать мои действия, в направлении светлых не козлил, а Вик имел на его счет крайне положительную характеристику. Это делало пацана одним из самых влиятельных темных эльфов среди всех 7,5 сотен общепенцев, и я честно не понимаю, чего хотел Ми, сдав родственничка с потрохами. Забавная деталь, Вик не просто сравнил их ДНК, но и провел сравнительный анализ организмов, дойдя до того, что приложил два схематичных изображения брата и сестры, из-за чего я хрюкнул и закашлялся, не удержав смешинку. «Что?» – тут же вскинулась Ро, поймав мой взгляд. «Да так, братца твоего нашел», – указал пальцем в стену, на которой немедленно проявилась картинка с сидящим у костра и что-то пишущим в блокнот парнем, и понял, кому за семейным столом доставалось все мясо. Яростный взгляд на секунду сменился удивлением и осознанием. На Ми, воительница не посмотрела, но та лишь мельком покосилась на свою сестричку и засунула ложку в рот. «С чего ты взял, что это он?» «Тот, кто накладывал на вас иллюзию, не замаскировал состав вашей крови, по ней и сравнил». Ругательство, сорвавшееся с губ Ро на этот раз, было действительно искренним, но не несло конкретики. «Магия крови, да», — занервничала Ми. «Так ты подловил я, он спас меня в пустошах», — фыркнула лучница. «И терпел меня, как вас сейчас до тех пор, пока до меня самой не дошло, как обстоят дела. Что до магии крови, то вам бы это точно пошло на пользу, но нет. Так что расслабь свою задницу, никто к тебе никаких жутких ритуалов не применял». «Стась не такой», ни с того ни с сего возопила Сильва со своего места, и пошла потеха. Ми тут же начала тютюкаться с Сильвой, как с ребенком-грудничком, та взяла более высокие ноты, и никто не собирался переставать мыть кости лично мне, даже я с ее натурально болезненной откровенностью. И если бы не приплетали меня, то было бы даже забавно, но если честно, прямо сейчас их спор напоминал то самое видео, в котором несколько собак лают друг на друга из-за забора, потому что точно знают, что между ними есть забор и за задницу никто не ухватит. Вот ну реально заклятые подруги, которых привели в ресторан их вторые половинки, посадили друг напротив друга, попросили не шуметь, а сами удалились вести разговоры за дела. Ми и Ро явно шокированы тем, что их так быстро подпустили на расстояние удара и пытаются понять, в чем подвох. Не верят в игру открытыми картами, что демонстрирую я, вот и, как выразилась я ранее, пытаются вслепую нашарить границы дозволенного так, чтобы им при этом ничего не оторвали. Я, это я со всеми ее тараканами в голове, в глубине души ей стыдно и тяжело, а оттого она скрывается в кич. Ну а Сильва, будем честны, она тут самая маленькая и ее вот вообще не жалко. Пусть гнобят со всех сторон, но главное то, что за время этой непростой обеденной беседы никто не пытался никого убить или как-то вот прям уж смертельно оскорбить. Ну а от нелепых попыток Цильвы защитить мое достоинство, когда это нужно и нет, я почти умилялся. С другой стороны, удалось спросить, почему сестрички слили мне своего братца. Тут было неожиданно, но у чернявой бой бабы вдруг ни с того ни с сего прорезались родственные чувства. Она ртом произнесла буквально следующие слова: «Под Алефом погибла вся верхушка клана, моя родня, и мне их совершенно не жаль, но этот мелкий, я просто не хочу, чтобы он сдох из-за того, что ты узнал о нашем родстве и принял его за очередную крысу. Так что лучше сама скажу про Кара и про то, что он не знает, что я здесь и не имеет контактов с нами. Разумная предосторожность. Впрочем, я и не собирался отсылать его или, тем более, делать из него заложника. Свою лояльность он уже давно доказал делом. С Ро мы сошлись на том, что пока не утихнет конфликт, я не буду затыкать им бреши на передовой, а после именно ему отдам технологию тутового шелка». Потом позвали Астана Золотого Быка. Тот довольно сильно негодовал о том, что не присутствовал на этих переговорах с самого начала, но сестрички Тан оказались правы. Полководец решал вопросы, касающиеся именно войны, а не мира. Для этого за столом уже была представительница правящей династии. Генерал же нам понадобился для того, чтобы оценить саму возможность такого вот завершения войны. Ожидаемо с предложенным предварительным планом он в конечном итоге согласился. Ну и главное, после такого вот союза о тотальной чистке придется забыть, оставив львиную долю тех, кто в ином случае предстал бы пред светлоэльфийским правосудием наравне с остальными виновниками на совести стороны, вовремя примкнувшей к победителям. И да, я помнил те разговоры о том, что не надо идти на земли темных, дабы не плодить новые потери, но тогда эти речи звучали совсем уж дико. Не то, что сейчас. К счастью, Астан, без особого восторга, но согласился с такой постановкой вопроса, а значит, и остальные согласятся. В этом плане эльфы достаточно дисциплинированы. На том и разошлись. Больше скажу, вообще все по разным углам разбежались. Я, как всегда, к консоли, генерал, к войскам. Сильва в ангар смотреть стальных коней и трепаться с Виком, Ро отправилась повидаться с братом, а Ми увязалась за Я, или, наоборот, лучница решила приглядеть за не в меру борзой соотечественницей, чтобы та не нашла себе приключений на свою мускулистую пятую точку. Разговор за столом измотал Я так, как не удалось ни одному искаженному темной силой Шилин-колдуну, поэтому она просто не знала, куда ей можно было бы пойти, чтобы собраться с мыслями. Сестры Тан ее бесили, но не в том смысле, в котором они бесят всегда всех вокруг себя, плодя хаос и потасовки. Нет, в них обоих она видела себя прежнюю, спесивую, надменную, ограниченную. А еще эти две идиотки на полном серьезе порождали в ней сомнения по поводу того, изменилась ли сама я или внутри осталась все такой же, глупой. «Эй, подруга!» — окликнула ее Ми, ни с того ни с сего решившая пойти за ней. «А помнишь, когда-то не так давно ты сказала, что будешь мне должна?» Я подняла глаза к потолку и тяжело вздохнула. Она помнила, сколько с тех пор лет прошло. 60? Нет, поменьше, 54. Тогда их команда выполняла рейд по зачистке Лисатар от гоблинов и прочей нечисти. Это было чем-то вроде клановых соревнований, и ее группа вполне успешно делала свое дело до тех пор, пока не вмешались ублюдки из Диэма, которым ее родной клан Драк был поперек глотки. На самом деле, рядовая ситуация, обычная грызня, которая чуть не забрала с собой и я тоже. Сестры Тан тогда были арбитрами и в их обязанности входило пресекать такие вот междоусобицы, но они могли и не успеть. Отступница на мгновение моргнула и вновь будто бы оказалась в том лесу у корней поваленной секвойи, где ее окружили Диэма. Вспомнила, когда ей впервые стало по-настоящему страшно. Тогда-то она и увидела сестричек в деле впервые. Вот уж действительно, двое как один. Они метали друг друга от одного бойца до другого, как было, привязанные друг к другу невидимыми нитями, швырялись гигантскими валунами и выстреливали каменными горами под ногами Диэма. Тогда это казалось немыслимым. Сейчас она бы не была так уверена в их победе, выйдя с близняшками раз на раз. Но слова о долге действительно были сказаны. Так что сегодня я, скорее всего, станет еще и клятвопреступницей. Еще один тяжелый вздох. Как же сильно она не скучала по этим воспоминаниям. Не здесь. Пойдем. Ну пойдем. Хмыкнула Ми. И захвати чего-нибудь выпить. Во время этой стоянки автопоезд не был переведен в режим крепости и стеной своей туши защищал вытянувшийся вдоль него лагерь переметнувшихся темных. Данные по перемещению всех разумных на своем пути я получала прямиком на визор, так что выбраться незамеченно и вывести Митан на отдаленную опушку было делом техники. Там они и остановились. Разведчица кинула в воительницу флягу со спиртным, предварительно сама пригубив пойло, синтезированное ворчливым виком и привалилась спиной к ближайшему дереву. Ми поймала бутыль у своего лица, покровительственно фыркнула и сама приложилась к горлышку. Неплохо, но слабовато. Есть еще компотики светлых, но за ними надо идти к Астану, скривилась я. Чего хотела, Митан? Темная сделала еще один солидный глоток и отправила флягу обратно в Я. Расскажи о своем друге, Я. Что знаешь, что думаешь? Чего боишься? За что ты его купила и чем планируешь расплачиваться? Поговори со мной честно, я, и мы будем в расчете. Честно, да, ну вот тебе небольшой честный факт. Он бы ни за что не пришел сюда, если бы Шилин не продолжила посылать за мной своих головорезов. Вот как, делано удивилась Ми, глоток довольно крепкой терпкой жижи и новый пас флягой. Представь себе, Стас не признает мести, считает ее неэффективной тратой ресурсов. Но своими набегами культисты показали, что для нормальной спокойной жизни у него появилось несколько проблем, а проблемы он привык решать максимально быстро. К удивлению, я, просьба Мини была чем-то из ряда вон выходящим. Новый лидер Тангару и коалиции еще одной мятежной фракции просто хотела знать, с чем ей придется иметь дело в дальнейшем. С другой стороны, Стас и не думал скрывать хоть что-то из своих намерений, так что я не придумывала ничего. Тем более, что выговориться хотелось очень и очень давно. Рассказ я уже длился довольно долго. Последние месяцы были наполнены событиями, которые в прошлой жизни заняли бы несколько лет. Она рассказала, как также приняла его вначале за слугу, называя про себя дрессированной обезьяной. Рассказала, какой ужас на нее произвел вблизи боевой костюм человека. Рассказала о своей идиотской попытке побега, без особых подробностей. Но чтобы Митан смогла провести параллели со своими ощущениями от нахождения в лазарете, надо признать, фляжка с алкоголем оказалась весьма кстати. Когда речь зашла о ее уже добровольном пребывании в Белой крепости, я не удержалась. слуги, украшения, богатство и иерархия. Ему чуждо все это. Просто представь, его корабль, Вик, оружие, все, чем он себя окружил, было создано без какой-либо магии. Ему не нужна власть даже над одним единственным разумным. Поверь, я предлагала, зачем ему, все, чего он хочет, могут дать ему его машины. И если бы он был один такой, знаешь, Ми, у него есть прибор, погружающий в иллюзии. Притом не простые, а специально созданные, разные. Какие-то используются для развлечений, но есть и те, что позволяют пройтись по их городам. Просто пройтись, и ты представить себе не можешь эти города. Высокие сияющие на солнце башни, светящиеся вывески, дороги без единой пылинки и никому не нужно оружие. Там крестьяне, уважаемые люди, потому что производят пищу, а простые ремесленники имеют больше, чем наши клановые аристократы. Там есть иерархия, но никто не может быть убит за невовремя поднятый взгляд. Там люди живут свои жизни, зная, что их труд идет не на войну, а на развитие. Вот уж действительно, красивая сказка, скептично заметила Ми, прикладываясь к фляжке. Ты будто бы описываешь мне мечты своего покойного мужа. Что странно, учитывая, что ты променяла его на человека. Сарев сам привел меня к нему. Без его поддержки я бы ни за что не убежала в пустоши. Бред, воскликнула Ми, но крепко задумалась, хотя, да, слишком бред, чтобы ты это выдумала. Без обид, я, ты херовый менестрель. Как посмотреть, Митан, фыркнула в ответ я. Мои истории слушает целая глава клана Тангару. В ответ на такой пассаж уже подвыпившая Ми басиста расхохоталась. Ладно, уела. И что, там откуда он родом все такие? Нет, если верить его рассказам, все более-менее как у нас. Ты просто не представляешь, насколько нам всем повезло именно с ним. Вот как, не сомневайся. А как бы ты его описала? Я задумалась, но ненадолго. В конце концов Стас сам себя так называл, когда она расспрашивала его о тех океанах знаний, что покоится в его памяти. Он говорит, что из него долгие годы ковали инструмент, самостоятельный, точный и эффективный. Пробуя свои слова на вкус, аккуратно проговорила я, и как по мне, это слово действительно подходит к нему больше всего. В нем нет тщеславия, гордыни, жажды власти и зависти. Хорошо, что в нашем мире нет того, кто мог бы взять такой в руки. Хаэм, ну раз уж ты сама начала про инструменты удержать в руках, пошло, оскалилась Ми, от вас пахнет одинаково. Рассказывай, каков этот инструмент в постели, и я клянусь, что от тебя отстану. Я поперхнулась выпивкой. Рано она расслабилась, поверив в искреннюю заботу Ми о клане, но надо отдать должное этой охочей до горячих фактов отбитой идиотке. Ради своего главного вопроса она терпела действительно долго. Однако, в эту ловушку сегодня она не попадет. Поймай себе свой инструмент и держи, подержи его сама, раз тебе так хочется. Отмахнулась от Митан лучница. Тем не менее хмель все же пробила ее на откровенность. Ты спрашивала, что меня страшит. Так я тебе отвечу. Больше всего сейчас меня пугает мысль о том, что когда Стас встретит здесь других людей, таких же как он, они окажутся лучше нас. И тогда он решит, что мы не стоим его помощи. Глава 6. Разумеется, сестрички Тан не свалили в тот же вечер, не е-е-е-те. Они пошли в народ, дабы лично провести инспекцию того, как я отношусь к остальным представителям их народа. На мой вопрос, не стоит ли сохранить их визит в тайне, они дружно отмахнулись, заявив, что заранее позаботились об этом. Хотя, как они это сделали и как это вообще возможно, для меня осталось загадкой. Ладно, там, у себя, нашли себе двойников, тройников и удлинителей, или сказали всем, что отправились не на передовую, а в совершенно другую сторону по своим делам. Но здесь-то, Ро попросила братика, чтобы он попросил остальных помалкивать, судя по всему, так и было, но, надо признать, это реально пошло на пользу морали темного воинства. А еще, никто из наших темных не ринулся обновлять свои старые контакты в попытках продать на сторону опасную информацию, что, вне всяких сомнений, является моим свиком на пару достижением. С одной стороны не осталось крыс, а с другой, я хочу надеяться, что и в головах этих разумных уже начали происходить необходимые изменения. Ну или как наиболее правдоподобный вариант, они поняли, что от тотальной слежки их не спасут никакие кусты и решили, что оно того ни разу не стоит. Но главное, они узнали, что теперь не одни, что таких, как они, теперь немое большинство подпятых жрецов и продавшихся аристократов. И пусть стали они таковыми лишь по причине того, что война пошла отнюдь не по изначальному сценарию, но, давайте на чистоту, а у людей разве не так, крестьянину, мещанину, ремесленнику и даже солдату в глубине души, да и не в глубине, абсолютно фиолетово, кто собирает с них налоги и гонит детей в армию, но вот на саму войну им не все равно, все по тем же причинам. Война – это повод содрать еще 3 шкуры с уже и так отдавших последние портки гражданских. Так было и будет во все времена. Главное – найти причину, по которой разумные не взбунтуются и продолжат отдавать свои кровные сбережения ради того, чтобы поскорее наступил долгожданный мир. Тогда, может даже и чудо случится в виде снижения тех самых треклятых налогов, возвращения соседей, детей и если уж совсем случится что-то невероятное – то и знать частично свои обещания выплатит, по самому минимуму. Оттого в лагере сопротивленцев все эти дни царил чуть ли не праздник, наверное, первый за все время довольно мрачного существования этого самого сопротивления, и я не придумал ничего лучшего, чем дать им расслабиться, приказав Вику синтезировать энное количество алкоголя средней крепости, дать иллюминацию и предупредить светлых, чтобы не сильно по этому поводу нервничали. Функцию охраны полностью переложил на ласточек, которые, летая между отдыхающими, одновременно мониторили и внешние периметры и промеру ненавязчиво напоминали. Само спонтанное празднество проходило под командованием очень быстро сориентировавшихся сестричек, пусть об этом никто их не просил и не предупреждал. Воительницы для начала собрали всех в лагере и толкнули речь о том, они, переметнувшиеся эльфы, больше не изгои, что у них все еще есть дом, о том, что их мучения не напрасны и все в таком духе. Ну а там уже и канистры с химически чистым выпивоном на сборщиках подъехали. На второй день сестрички устроили что-то между соревнований по смешанным единоборствам и мастер-классам по вколачиванию противника в землю. От щедрот своих делились жизненным опытом, травили байки и давали советы. Планов на будущее восстановление страны навели, вагон и маленькую тележечку. Ну а когда сил уже не оставалось, я возвращал их медотсек, где временно оборудовал для них жилое место. Скромненько, да, но позволить им ночевать в лагере не мог. Риск предательства или диверсии со стороны неизвестных магов списывать со счетов никуда не исчез, а планов на этих двоих стало завязываться слишком много. Что же до нас с я, мы это все пропустили мимо. Я больше половины дня проводил в штабе светлых, согласовывая новые планы со Станом, Сильвой и Эриасом. Ну а я, да, с ней было несколько сложнее. Казалось бы, что сейчас-то не так, ведь она фактически получила шанс вернуться к своим. Можно даже выйти к эльфам и поучаствовать во всяких там выдуманных сестричками активностях. Что в этом такого? В авторитете она им ни разу не уступала. Сама темная ночь, пойди расскажи, как ты генерала светлых 30 лет назад в штаб притащила, но... Вместо этого девушка с постным лицом и грустным взглядом весь первый день простояла на крыше автопоезда, наблюдая за веселящимися соотечественниками. На второй день Вик на мой запрос доложил, что моя эльфийка с самого утра пребывала в симуляции, и я нарочно не лез в ее историю посещений, давая девушке максимальную свободу, но беспокойство все-таки одолело меня. Каково же было мое удивление от того, что она не крошит виртуальных чертей в каком-нибудь задротском ганпорно, как делала это вначале, а бесцельно бродит по симулятору беговой дорожки, лишь время от времени меняя фоновые декорации. Просто ходит и смотрит на иллюзию жизни вокруг. Это было тревожно, особенно на фоне того, сколько она проводила здесь времени. На третий день она убежала на разведку и не возвращалась до тех пор, пока Ми и Рони сообщили мне, что уходит и забирают с собой все темное воинство. Спрашивать, как им удалось их убедить на это, я не стал. Но вот зачем, все же поинтересовался. Нас мало, без обиняков заявила мне на это Рутан. Среди нас есть сильные бойцы, но кланы обескровлены, а твои бойцы в среднем достойно подготовлены, прекрасно экипированы, уже умеют сражаться вместе и их достаточно для внезапного удара. И они согласились, уточнила я. Конечно, подтвердила Ми. Они понимают, что с нами риск выше, но и конечный приз окажется поинтереснее. Одно дело, если они придут со светлыми, совсем другое, если они уже будут в нужном месте и в нужное время. Их право. Пожал плечами я. О том, что сопротивленцы уходят, Вик мне уже сообщил, так что поудивляться я уже успел. Расстроило ли меня это? Не особо, баба с возу, кобыле легче. Даже если сейчас я выдам им всем по стандартному сухому пайку на 5 дней, это все равно будет дешевле, чем содержать их всю дорогу до Зана. Собственно, так и придется поступить. Что же до этической стороны вопроса, то преданным я себя тоже не ощущал, ибо с самого начала выстроил наши с ними взаимоотношения, как необходимо нейтральные. Друзей среди них не заводил и общался строго по делу. Ну а что до экипировки, то они ее честно отработали уже давно. Надеюсь, не стоит напоминать, что случится, если их луки окажутся направлены в нашу сторону. Нехорошо блеснула глазами я. Не стоит, снова отозвалась Ро. Нам этот договор нужен больше, чем вам. Рад, что вы это понимаете, отозвался присутствующий здесь же командующий армией светлых. Ему идея отпустить такую удобную подушку между его войском и врагами не нравилась. Я угрожать не стал. Зачем? Все и так все понимали, а сопротивленцы еще и помнили, как экипировка взрывалась на телах предателей. Да и какой смысл? Я им не нянька, не брат и не друг. Временный союзник, который никого ни к чему не принуждает. Захотят выступить против нас в следующей битве, пусть попробуют. На том уважаемые лидеры клана Тангару ушли, оставив меня, я, Сильву и Астана сидеть в кают-компании головного вагона. Спустя минуту тягостного молчания я все-таки озвучил мучивший меня все три дня вопрос. Как думаете, сестричек продали сразу после того, как они ушли на переговоры или у них все-таки есть шанс дойти до дома? Думаю, на них нападут сразу же, как только те расскажут об успешных переговорах. Тут же отозвался Астон. А их смерть свалит как раз на сопротивленцев. Все четверо понимающе переглянулись. Пойду собираться. Я горько усмехнулась и встала из-за стола. Надо за ними присмотреть. Поднялся следом. Погоди, с тобой пойду. Зачем? Удивилась лучница и тут же добавила. Лучше не надо, ты шумный в лесу. Вдруг вспомнил, что за тобой в погоню отправили целый взвод элитных бойцов, а сестричек вдвое больше, тут как бы на аватара не нарваться. Так что пойду следом, но буду держаться поодаль, так чтобы как можно быстрее прийти на помощь. Я тоже пойду, я тоже аватар. Тут же подскочила Сильва. И я пойду. Десяток мастеров боя и пара чародеев света точно лишними не будут. Решительно вложил кулак в ладонь золотой бык. А если засады все же не будет? Скептически изогнула бровь я. Ну, протянул я, даже и не зная, что сказать. Ты сама-то в это веришь? Искренне заинтересовалась Сильва. Наверное, шанс все-таки есть. Все же попытался найти в себе хоть сколько-то веры я. Темная закатила глаза и развернулась в сторону ангара. Идите уже за своей экипировкой. Немного задержался, выпроваживая всех с корабля, а когда сам зашел в арсенал, не поверил ни ушам, ни глазам. Вечно собранная и спокойная темная разведчица со стервенением избивала то, что осталось от ее шкафчика с экипировкой, матерясь так, что даже благословение безымянного, позволяющего нам с ней понимать друг друга, не могло перевести добрых две трети низвергнутых в атмосферу проклятий. Понял, что пора вмешаться, когда мимо меня пролетела вырванная с мясом крышка, которая по идее и открываться-то не должна, а уезжала в стену. Эльфийка почувствовала, что сзади к ней что-то быстро приближается, с разворота попыталась бросить в меня еще какой-то фрагмент, оторванный фрагмент корабля, кажется, полочки из все того же несчастного шкафчика, но я оказался достаточно быстрым, чтобы она не успела хоть как-то контратаковать, схватить, прижать и зафиксировать в объятиях так, чтобы надежно прижать локти к торсу, не передавить, а то уже слышно, как воздух выходит из легких горячими струями мне в плечо. Коленка эльфийки рефлекторно сгибается, но попадает лишь по внутренней стороне моего бедра. Я болезненно шиплю, но хватку не разжимаю. Стоим так до тех пор, пока девушка не перестает вырываться и потихоньку расслабляется. Ее поза постепенно меняется, и вот она уже полностью повисла на мне. Стоим дальше, и ее дыхание сначала начинает судорожно дрожать, но через пару минут выравнивается. Еще через минуту из-под моего плеча раздается тихий, слегка приглушенный моим телом и почти жалобный голос. «Стас, я ящик сломала. Смешок подавить не получается. Если подсломала, она имеет в виду выворотила из бронированной переборки нишу для этого конструктивно не предназначенную, то пусть. Я починю». Идти в столовую было далеко, благо в ангаре до сих пор было достаточно ящиков, чтобы мы могли с относительным комфортом присесть где-нибудь в уголочке, чтобы я, не выпуская ее ладони из своей, все-таки смог от нее дознаться причину, по которой она сейчас пребывает в таком раздрае. Эльфийка утерла столь редкие для ее образа слезы и принялась изливать душу. Просто накипела уже, и вот вроде бы уже и забылась, но тут заявляются эти две, и они же такие же, какой и я была при нашей первой встрече. надменные, самоуверенные, наглые. Думают, что все и обо всех знают, потому что уже все на свете видели. И все-то они продумали, все предусмотрели. Знаешь, я ведь теперь даже не сомневаюсь, что они или сами ведут солдат в засаду, или сами в нее попадут. И ты расстроилась из-за этого, удивился я, но, похоже, сделал только хуже. Да, я ведь тоже одна из них, понимаешь, да, и я уже забываю, что ты другой. Но ты-то об этом помнишь, хоть и не показываешь. Просто ты как бы смотришь со стороны, а когда надо, анализируешь, выбираешь самый мерзкий и грязный из возможных вариантов и выбираешь его, потому что точно знаешь, что так и будет, что стан, что сердцем. Мы по умолчанию выбираем самый подлый из возможных вариантов и даже мысли не держим, что может быть по-другому. Но самое главное, мы думаем при этом, что самые умные и что с нами-то уж точно ничего не случится, потому что все предусматриваем, выстраиваем надежные цепочки, в которых все звенья сильные и верны, которые уж точно не порвутся. Но под внешней оболочкой всегда лишь выеденная всеми ветрами ржа. На этом погиб Сарев, так чуть не погибла я, так нас обоих чуть не поймал Арц. И вот теперь сестры Тан. Горький смешок вырвался из груди темной, а свободная ладонь пресекла падение новых слез. Эльфийка тяжело вздохнула и продолжила. Знаешь, до какой-то степени мне было все равно, но это ведь для нас нормально, понимаешь? А я, наверное, больше не смогу к этому вернуться. Ты думаешь, что я по ночам прихожу к тебе, чтобы исполнить какую-то свою повинность? Но это не так. Мне действительно это нужно. И мне с тобой хорошо. Я уже почти привыкла быть здесь, быть с тобой на равных, быть такой же, как ты. Поэтому, когда ты там так буднично поинтересовался, предали ли темные друг друга, даже не предполагая обратного, это вдруг меня очень сильно резануло. Светящийся серебром взгляд, до этого смотревший прямо мне в душу, упал в пол. И я знаю, что ты был прав. Даже рада, что ты не обманываешься, глядя на нас. Просто становится тошно, глядя в зеркало. Ну и напрасно. В нем отражается одна из самых красивых женщин, что я видел в обоих мирах. Неловко попытался успокоить я свою эльфийку, подсев к ней поближе и вновь слегка приобняв. Хотел было еще солгать о том, что, мол, не заметил никакой повинности, а только был рад, что она сошлась с обезьяном. Но она не дала закончить мысль. «Но что будет, когда ты увидишь других?» — прошептала она в ответ, осторожно отстраняясь. «Мы ведь поедем к людям, таким же, как ты. Я не очень-то верю в судьбу. Про мое отношение к вашим богам ты сама в курсе, но, аккуратно, двумя пальцами беру ее лицо за кончик подбородка и смотрю ей прямо в глаза. Вспомни, с чего мы с тобой начали и где. Расстояние между нами невозможно было измерить никаким мерилом. Чтобы мы с тобой встретились, потребовалось кому-то пришлось пробить пространство, время и саму ткань мироздания. Просто представь, какие силы на небе сошлись только для того, чтобы мы встретились». Я на это только слабо улыбнулась. Как по мне, это не настолько тонкий намек, чтобы его проигнорировать. Накрыл ее руку своей ладонью. «Так что если это моя судьба, то я не буду от нее отказываться. Спасибо», — почти беззвучно ответила я. «Обнимашки», — попытался состроить самую милую из своих улыбок. Эльфийка неловко улыбнулась, кивнула, и мы вновь стиснули друг друга в объятиях. «Ну а что до твоего непутевого народа», — проговорил я, заканчивая свою мысль, — «то они и их привычки не имеют для меня никакого значения. Есть ты, и мне этого достаточно». Мы посидели так еще какое-то время, и нас никто не прерывал, никто не ворвался в арсенал с глупыми криками. Нигде ничто не взорвалось, и даже Вик не лез со своими срочными и важными новостями. 7,5 сотен разумных при всем желании не смогут в одно мгновение сняться с лагеря и просто исчезнуть. Пусть даже это и темные эльфы. Им надо поесть перед дальней дорогой, оправиться, собрать палатки, потушить костры, проверить снаряжение, попрыгать на месте, в конце концов. После чего построиться в походные колонны и двинуться по маршруту, который еще надо заранее обговорить между командирами подразделений. Ну а нам надо выдвигаться за ними еще через час, а то и два, чтобы даже они не знали о нашем присутствии. В общем, времени хватило на все. И шкафчик перед тем, как сняться со стоянки, я починил тоже. Глава 7. «Поднимем бокалы, братья», — провозгласил донельзя довольный король, высоко воздев свой кубок, даже слегка расплескав вино на богато уставленный всевозможными яствами стол. «Сегодня мы славим нашу славную победу над могучим врагом, имя которому Орда. И пусть слава о том дне лета 1363 года от небесной свадьбы воздающая и великодушного запомнит все. Пусть министрели пронесут славу о той битве на своих устах через сотни лет, а ее герои пожнут все плоды своей славы, и павшие, и живые. Ибо я сказал, каждый получит по заслугам. Сотни глоток загомонили в ответ. Чары стукнулись друг об друга с глухим звоном, и вино опрокинулось в луженые глотки. Сидящая по левую руку от короля прекрасная королева манерно и едва слышно похлопала свободной ладошкой по искусно отлитой чаше со своим напитком, обозначая аплодисменты, и свечи на столах, светляки на стенах и люстры вспыхнули неестественно ярким светом, помогая цвету геранского рыцарства лучше увидеть пиршество, а музыкантам свои струны. Раздалась задорная музыка, которая едва справлялась с гомоном, наперебой травящих байки благородных солдат, которых просто распирало от радости. И Виктория сидела рядом с королевой. С одной стороны, для блестящей ученой с Земли, это был тот еще дауншифтинг. С первопроходцев прикладной квантовой физики, первой в мире, совершившей пробой между мирами, до подружки королевы и верховной ведьмы в каком-то не самом большом королевстве людей, едва достигшим уровня средневековья, но с другой. Теперь в ее руках была реальная сила, не та иллюзия власти, что давала должность руководителя проекта, а самое, что ни на есть реальное, та, что определяет верховное право и позволяет посылать по матушке всех, кто пытается добиться от нее того, чего она дать не может или просто не хочет. И та победа, которую прямо сейчас восхваляют собравшиеся за длинными столами мужчины в парадных бригантинах и доспехах, это и ее победа тоже. И каждый за столом сегодня знает, благодаря кому он до сих пор жив. И каждый ей за это благодарен. Так что знаете что? В жопу эту физику. В жопу Кронос, и туда же пусть идет высокоразвитая цивилизация 24-го столетия Земли. Если она, Вика, по ней здесь заскучает, она себе ее тут и создаст. А пока, король уже отогнал от себя наполнившего его чашу виночерпия и вновь поднимает свой кубок. Этот бокал я хочу выпить за того из нас, кто первым возвестил о надвигающейся угрозе. Роланд, мальчик мой, поднимись, чтобы все тебя видели. Роланд, как ему и полагается, сидел по правую руку от короля, через три места от него, которые по порядку занимали командир дружины, верховный чародей и епископ. Мужчина был молод и статен, с яркой открытой улыбкой и голубыми смеющимися глазами. Сейчас он имел право смотреть на всех с неким превосходством, мол, смотрите, я сделал это, но нет, Вика была уверена, что у него и в мыслях не было подобной чуши. А если у него спросить про это, то единственный ответ, которого от него можно было бы добиться, звучал как-то так: это был мой долг, что он, собственно, и сделал под одобрительное улюлюканье окружающих его рыцарей, заставив Вику против воли тепло улыбнуться. По тронному залу вновь разлилась музыка. Виктория вновь приложилась к бокалу с водой и погрузилась в свои мысли. Полгода она здесь, и то, что с ней за все это время произошло, больше всего напоминало рыцарский фэнтези-роман. Она сбежала в другой мир, отстреливаясь и устраивая за собой техногенную диверсию. Жила в деревне знахаркой, пока не выучила язык, затем за ней гнались орки, затем она выхаживала Роланда, затем ее хотел похитить безумный чародей, а потом она сама стала магом, даже завела себе ученицу. Потом, по приезду в столицу, начались дворцовые интриги. Она участвовала в перевороте со стороны легитимной власти. Третий кубок я хочу поднять за ту, благодаря которой мы вообще смогли собраться в этом зале. Вновь провозгласил король, и Вика встрепенулась, поймав на себе множество уважительных, а временами и восторженных взглядов. «Леди Виктория, поднимись, услади наш взор своим ликом». На земле эти слова вызвали бы у нее гнев. «Услади взор, ха, она ученая с мировым именем, а не красивое приложение к чужому докладу». Сальные взгляды, брошенные украдкой от коллег и нижестоящих, прямой похотливый, облизывающий взгляд старшего менеджера, постоянные комментарии в спину, шепотки, домогательства, постоянные обращения к охране, униженные просьбы к покровителям оградить ее от самых ретивых. Здесь же все воспринималось иначе. Местные люди не сильно отличались от тех, с кем ей приходилось общаться в корпорации, но здесь Вика не чувствовала фальши, тройной игры на многоэтажной интриге, где она была бы ступенькой. Здешние дворяне еще не так сучились, не научились так изворачиваться, а самых мерзких даже не возбранялось убить. С церемониалом, да, или в качестве ответного шага, но почти безнаказанно, стоило только объяснить, за что. Ну и да, теперь, Когда в Виктории проснулась сила, то на подобные вещи смотреть получалось все легче и легче. Смотрите, но знайте, что потрогать не получится. Виктория встала со своего места и, подняв свой бокал с водой к небу, широко улыбнулась своему новому миру, не забыв выделить взглядом и Роланда. Я протрезвею, когда закончу перечислять все то, что эта красавица сделала для нашего королевства, пока мы отсутствовали, и сопьюсь, если буду пить за каждый случай, когда она нас спасала. Голос короля потонул в оглушительном хохоте рыцарей, и королевство обязательно воздаст ей по всем ее великим заслугам. А сейчас давайте выпьем за сильнейшую из чародеек, чья нога когда-либо ступала на эту землю. Ура! В общем крике потонул и ее радостный визг. Да она свою научную степень так не отмечала. И пусть катится эта научная степень. Побег в этот мир был далеко не самым разумным ее решением, но чем больше она здесь находится, тем больше видит, что оно было самым правильным. И пусть ей подчас не хватало технологий или сервисов, но здесь были люди. Настоящие живые люди, а не пластиковые суррогаты с корпоративными бейджиками. Здесь был Роланд, надежный и верный, не потому что тупой и преданный, как собака, а по собственному выбору, взвесив все варианты и помня все добро, что сделали для него. Здесь была Жозефина, искренняя, чистая и наивная, способная видеть людей насквозь буквально и собрать их, как мозаику, благодаря своему целительскому дару. Здесь была Родерика, девочка, которую убедили, что она глупая и бесполезная за то, что пыталась получить объяснение вещей для других, казавшихся очевидными, а потому занимавшаяся в гильдии магов до встречи с Викой только хозяйственными делами. 2 недели плотного общения, и теперь девушка готова у нее с руки есть, а между тем сама стала мощным по местным меркам магом огня. На самом деле она покорила не только температуры, но плазматическое состояние вещества вызывало у нее в душе максимальный отклик. А ведь еще есть глава академии, королева, король, все эти рыцари, еще пара знакомых дворян, несколько служанок, костелян, наместника Глудина и его жену тоже можно вспомнить. Скольких таких людей Вика знала на земле? Одного. И именно он указал ей единственно правильную дорогу. Тосты шли своим чередом, на 10-м или 11-м язык его величества стал заплетаться, а верховный чародей и епископ покинули свои места за праздничным столом. Королева Гвиневра с удовольствием слушала щебетание Жозефины о жизни в походном госпитале, прижав ладошку к губам на особенно пикантных или наоборот брутальных моментах, а веселящиеся за столом рыцари разделились на многочисленные кружки по интересам, силящиеся перекричать друг друга поодиночке и музыкантов всем коллективом. И несмотря на то, что праздник по большому счету только начинался, как и ночь, Вика выскользнула из-за стола и направилась в свои покои. Комнаты это явно было назвать нельзя, потому как королева выделила ей целый гостевой комплекс с собственным штатом прислуги, уборными, гостиной, спальней, балконом и гардеробной. Шик был, конечно, средневековым, но если считать квадратные метры, то Вика в прошлой жизни не имела и пятой части от имеющегося сейчас пространства. Девушка выскользнула из полуоткрытой, даже не скрипнувшей створки боковых врат и увидела, как ни странно, Роланда, которого упустила из виду в ходе пиршества. Устала, сделал шаг ей навстречу рыцарь, слегка прошелестев парадной бригантиной. Нет, просто без алкоголя такие посиделки быстро надоедают, а пить мне нельзя, да и не очень хочется. Улыбнулась парню Вика. Сложно контролировать свою ауру, понимающе кивнул Роланд. И это тоже. Ну а ты, почему не с остальными? Несмотря на царившие в тронном зале безобразие, от воина на удивление слабо пахло алкоголем, и это нельзя было списать на притупившееся обоняние. Но в этом плане местные Вику всегда удивляли. Одно слово, мастерство. Захотел дождаться тебя тут. Смутился парень и потупил взор. Я провожу? Да, пойдем. Если не считать постоянно бегающих слуг, дворец за пределами тронного зала был на удивление тих и безлюден. Они без происшествий дошли до отведенных Вики комнат и остановились у двери. Колебалась девушка недолго. «Зайдешь, если не прогонишь», — умилительно кротко ответил тот, кто ради нее бился без надежды на выживание с целым отрядом во главе с колдуном. Вошли в гостиную, но надолго там не задержались. Слишком душный воздух выгнал их на балкон, с которого было прекрасно видно, как внизу празднует весь остальной город. «Пришел караван с границы с эльфийскими царствами», — неохотно начал Роланд. «Там сейчас полная неразбериха. Говорят, светлых вначале крепко прижали, но теперь они отбиваются. Столицу, вроде бы, уже вернули. Про твоего друга ничего не слышно. Вроде бы из пустоши вышло что-то, но явно не человек. То ли дракон, то ли червь. Прополз в сторону Алеппо. Так их главный город называется. Изгинул, ни слуху о нем больше. Говорят, благодаря нему только светлые и выстояли. Но доверия этим россказням мало. Твари редко оттуда выползают, воздух наш им не нравится. А те, что выползают, обычно живут недолго, но дел натворить успевают за десятерых. Вот как, Вика даже удивилась. За последние месяцы столько всего произошло, что она сама успела позабыть свою просьбу узнать, не выходил ли кто из пустоши. Нет, она бы вспомнила, но потом, когда все устаканится. Проблемы надо решать по мере их поступления, а поступило их за последнее время в королевстве людей немало. Я думала, у вас с эльфами все совсем плохо. Да нехорошо, зазнавшиеся ублюдки. Для них люди, обезьяны, недавно слезшие с деревьев, презрительно фыркнул рыцарь. Хотя, как по мне, недалеко они от нас ушли. Хитрые, двуличные, хотя купец сказал, что в тот раз его приняли относительно радушно. Но оно и понятно, страна разорена. Скупили всю еду, ткани, железо, что он вез, заказали еще, заплатили роскошью, резьбой, амулетами, винами. Золото дали мало, но по ценам сошлись. Им сейчас куда хуже, чем нам. Леса прорежать некому, снова расплодились гоблины. Очень плохо там со слухами. Человек вполне мог потеряться, если бы захотел. Парню было довольно тяжело говорить с Викой на эту тему. За последние месяцы они сильно сблизились, и девушка не могла не видеть чувств, что были написаны на лице, таились в жестах, прятались во взглядах молодого парня, и ей самой это нравилось. Роланд был чуть ли не на 10 лет младше нее, но уже был достаточно зрел как в суждениях, так и в поступках, без какого-либо намека на инфантилизм, присущий богатеньким мальчикам, которых приходилось обшивать и в том мире, и уже в этом. Вот и сейчас он вполне мог ничего ей не рассказывать, а найти другой предлог зайти, но поступил честно, просто потому что ценил ее доверие. «Спасибо», — искренне поблагодарила девушка. «Да ни за что», — грустно отозвался парень. «Тебе никто никогда не говорил, что ты очень мило ревнуешь». «Я не ревную», — тут же вскинулся парень, порождая у Вики новую улыбку. «Просто, кажется, он много для тебя сделал, больше, чем кто-либо в том мире», — согласилась чародейка. «И за это я всегда буду ему благодарна, я понимаю, но это не значит, что я не вижу тех, кто делает для меня не меньше уже в этом». Парень просиял и вновь залился краской, затем сделал неуверенный шаг в ее сторону. Вика шагнула навстречу.